Бенджамин Рошфор. Невероятные приключения Фанфана Тюльпана в двух томах. Тома первый, второй. Цинтия Эллис везла теперь в маленьком кожаном пенале, который поместила в своем теле, в таком местечке, где положено быть совсем иным предметом той же формы, ту самую информацию герцога, тщательно обработанную и зашифрованную. Вот почему она так нервничала. Конечно, не будем проявлять симпатии к шпионке, но если учесть, что ей пришлось скрывать тайник 200 миль, нужно признать, что жертву на алтарь своей страны она принесла немалую. Уже пробила полночь, когда в четверг они добрались до Версаля, подгоняемые сильной бурей с ливнем. В отеле «Принц Версальский», промокшие и замерзшие, они узнали вдруг, что свободен лишь один единственный номер. «И больше нет ничего, даже чулана под крышей», — сообщил хозяин, светя им фонарем, поскольку свет в доме был уже погашен. «Может, вы удовольствуетесь одной постелью?» Но попыталась протестовать Цинтия. «Послушайте», — шепнул ей на ухо Фанфан, — «до сей поры мы избегали этого, и правильно, но нынче нет другого выбора. Вы падаете с ног от усталости, я тоже. Нам нужно выспаться. Я лягу на полу. Проводите нас», — бросил он хозяину. Тот зашагал перед ними по лестнице, на втором этаже открыл дверь и зажег от своего фонаря несколько свечей. Потом записал, откуда они приехали, и фамилии мсье и мадам Эллис, и, пожелав доброй ночи, ушел. «Почему ты сказал мсье и мадам?» — спросила Цинтия, уже раздевшись и дрожа от холода. «Да так, само собой, получилось. Фанфан, Тюльпан — слишком известное имя, кто знает, что может случиться. А так мы спокойно останемся здесь до тех пор, пока герцог Шартерский не возьмет нас под свое крыло». Цинтия зашла за ширму, где были умывальные принадлежности, и, наконец-то, избавилась от кожаной трубочки. Потом умылась, переложила содержимое кожаного пенала в конверт, а сам выбросила из окна. Предмет этот она уже видеть не могла. Теперь до конца жизни ей ненавидеть кожу. Но, во всяком случае, через 24 часа эти документы будут в нужных руках, и ей нечего будет бояться. Засунув конверт под умывальник, отодвинула ширму. «Ты же не собираешься спать на коврике?» — воскликнула при виде Фанфана, свернувшегося клубочком на полу. «Еще в мокрых штанах? Разденься!» «О-о-о!» — тут же воскликнула, когда, громко зевая от отчаянного желания спать, он ее послушался. «Так это твой стволик так вырос от того, что его поливал дождь?» И тут же, что-то вспомнив, совсем развеселилась. «Так значит, Ришелье только третий, а герцог Шартерский второй, ей-богу!» «Что-что?» — переспросил осоловевший Фанфан, удивленно взиравший на свой оживший член, словно тот принадлежал кому-то другому, и его бравурное поведение было необъяснимой игрой природы. «Да ничего, ложись!» И она со смехом скользнула под покрывало. «Бррр, ну и холод! Посреди лета гнусный город, скорее бы обратно в Марсель!» Но шестикратно осчастливленная, засыпала она довольная. «Ну, малыша, и способности! После стольких месяцев воздержания такие запасы энергии! Такой бы сумел обрушить и стены Иерихона! Но почему он все время звал меня Летицией? Интересно!» Цинтия стала настолько обожать Тюльпана, что, проснувшись, заключила его в объятия, шепча: «Ты мой мальчик, мой сладкий, мой малыш!» А ее малыш продолжал почивать. Бедняга Фанфан, всего на пару часов он, наконец, забыл свою незабываемую Летицию, хотя и не совсем, поскольку продолжал произносить ее имя. Теперь у Цинтии были все основания для довольства собой. Через 3 дня она Фанфана отведет к герцогу, а уже завтра все бумаги попадут к барону де Фокруа, шефу английского шпионажа во Франции. Она не знала, что тем временем кое-что произошло, и результаты могли не только превратить благополучные перспективы Фанфана в трагические, но и саму Цинтию подвергнуть смертельной опасности.